192. Урусвати знает легенду об исполнении желаний. Мыслитель говорил, люди мало различают, когда желание происходит изнутри или извне. Они полагают, что все их желания зарождаются внутри. Они радуются, когда их желания исполняются, но они забывают, что они могут преисполнить желанием, полученным извне. Явление исполнения такого желания уже совершилось в пространстве. Люди же лишь отзвучали на события, уже предрешенные. Они думали, что желание зародилось внутри, но оно как приказ звучало извне. Предания говорят о дереве исполнения желаний. Но в основе лежат врачебные листья, настойка которых делает людей более восприимчивыми к приятию высших приказов. Ученики спросили, как поступить, если человек не внимает полезным советам? Мыслитель указал, тогда замолчите. Нет более толстой препоны, нежели отрицание. Когда человек заболел отрицанием, оставьте его, иначе он впадет в бешенство. Нельзя насильно вложить часть мозга, предоставьте времени. Может быть, оно переродит часть явленную и зараженную отрицанием. Ученики спросили, как поступить, если никто не захочет знать истину? Мыслитель заметил, на то вам даны ноги. Отрицатели изгонят вас, и вы получите возможность сказать слово истины в других местах. Благодаря гонителям истина будет произнесена во многих местах.